Вы деретесь тайно. Вы деретесь без моего разрешения. Не будем придавать этому поединку излишней торжественности. И главное, пусть считают, что он следствие частной размолвки. И король поистине величественным жестом отпустил своих фаворитов. Когда они исчезли с его глаз, когда последние из его слуг перешагнули за порог Лувра, и смолкло звяканье шпор и звон кирас, в которые были облачены снаряженные по-военному стремянные, король бросился на ковер и простонал: «А, я умираю!» «А я, — сказал Шико, — я хочу посмотреть на поединок. Не знаю почему, но у меня предчувствие. На поле де Пернона должно произойти что-то любопытное». «Ты покидаешь меня, Шико?» — произнес король жалобно. «Да, — ответил Шико, — если кто-либо из них будет плохо выполнять свой долг, я окажусь тут как тут, чтобы заменить его и поддержать честь моего короля». «Что ж, ступай, — сказал Генрих. Едва Шико получил разрешение, как тут же умчался с быстротой молнии. Король отправился в оружейную, распорядился закрыть ставни, запретил кому бы то ни было в Лувре кричать или разговаривать и сказал Крийону, который знал обо всем, что должно было произойти: «Если мы одержим победу, Крийон, ты придешь и скажешь мне об этом. Если же, напротив, мы окажемся побежденными, ты трижды стукнешь в мою дверь». «Хорошо, государь», — ответил Крийон и грустно покачал головой.